те, которые знали. Авиазавод находился в кризисе, даже если смотреть на фоне общего состояния российской авиационной промышленности. Контракт на 10 истребителей куда-то в океане. Фирма-заказчик собиралась уже на месте то ли перепродавать их, то ли сдавать в аренду, который мог бы завод спасти. Вдруг обернулся еще одним камнем, тянущим предприятие ко дну. Первая часть проплат, на которую так рассчитывало руководство, дошла до завода с сушкой и утруской, как и все, что в России не передается напрямую из рук в руки. Но в данном случае сушащие и трясущие, осознав величину суммы, потеряли всякую меру. Лось большой, на всех хватит, и в результате потери превысили самые пессимистические ожидания. По такому случаю банковская группа все-таки решилась сменить коней на переправе и, быстро провернув все судебные и бюрократические дела, взяла власть на заводе в свои руки в лице кризисной команды и внешнего управляющего. Сам термин «внешний управляющий» среди рабочих и инженеров не прижился. Было в этом управляющем что-то старорежимное. Виделся я такие зажравшиеся халуи в спинжаке и сапогах бутылками перед приездом барина, устраивающий поголовную порку заради порядка и профилактики. О том, что ситуация близка именно к такой, заводской народ старался не думать. Слово «менеджер» тоже не слишком удобно ложилось на язык. И в конце концов за глаза управляющего стали называть просто «внешний». В авиации внешний и его команда понимались столько же, сколько в разведении крокодилов, но в технические вопросы они, в общем-то, и не лезли, занимаясь финансовыми делами. В результате первых трех месяцев их деятельность четверть сотрудников оказалась уволенной, но зато оставшиеся получили зарплату и обещание к концу года погасить долги. Да и вообще, экономия буквально на мелочах, внешняя команда не стеснялась, когда дело шло о серьезных вещах. Когда в партии истребителей, той самой контрактной, начал проявляться плавающий дефект, то был заключен договор со столичным испытательным институтом, и на завод прибыли двое летчиков. Правда, ехать им пришлось поездом. На рейсе Аэрофлота внешний решил сэкономить. Сергей Васильевич, командированный летчик-испытатель первого класса, сидел в кабинете внешнего и смотрел ему в лицо. Выражение лица было вежливым, само лицо каменным, а глаза стеклянными. За свою довольно долгую жизнь Сергей Васильевич приобрел немалый опыт общения с начальством разного рода и прекрасно знал, что обозначает такая картина. Перед начальником сидит заслуженный человек со звездой героя на пиджаке, которого нельзя прогнать просто так, но и дать какое-то послабление в деле, с которым он пришел, тоже невозможно. Тем не менее, летчик заговорил. Петр Эдуардович, возможно, я плохо объяснил, и вы не поняли. Дело в том, что это не просто традиция. Это... Ну, как вам сказать, это дань памяти и почтения и погибшему летчику, и тем, кто остался жив, кто летал с ним рядом, с которыми завтра может случиться то же самое. Не сделать проход машины над погибшим для нас, испытателей, это словно... Внешний поднял руку ладонью вперед, прерывая говорящего, и заговорил сам. Голос у него был под стать лицу, вежливый и никакой. «Да-да, я это уже все понял. Вы объяснили как раз очень хорошо. И сейчас вы повторяете точно то же самое, только с большей долей эмоций. Придется повториться и мне, только я как раз постараюсь без эмоций обойтись». Рука сделала плавный жест. Такие жесты описываются в руководствах по менеджменту как успокаивающие и располагающие к себе и отрабатываются на разнообразных тренингах. «Я понимаю вас и вашу приверженность к традиции. Я уважаю ваши чувства. Но реализация вашей традиции, к сожалению, имеет вполне ощутимую денежную стоимость. И немалую. Вам известно, сколько будет стоить этот вылет?» Сергей Васильевич кивнул. «Известно, а как же. Сам катал жаждущих экзотики иностранцев. Пускай здесь и не будет каких-то накруток, но все равно это было бы значительно больше, чем лежало у него на сбербанковской кредитке. И вы, конечно, в курсе, что завод сейчас в очень сложной ситуации. Мы стараемся ее перебороть, мы идем на непопулярные меры, мы экономим буквально каждую копейку. К сожалению, приходится так делать. Но когда произошло это несчастье, мы все-таки изыскали средства, чтобы провести похороны на должном уровне, оказать помощь семье погибшего, тем более, что она живет на территории нашей области. Мы также оплатили ваше пребывание в госпитале в хороших условиях. Но, опять же повторяю, это максимум, что мы могли выделить. Что же касается вашей просьбы, то со всем уважением к вам я вынужден отказать. И внешне слегка развел руками, показывая, что разговор окончен. Жест вроде бы даже сочувственный, но в его исполнении он показался тоже начальственно-железобетонным. В принципе, Сергей Васильевич знал, чем должен был кончиться этот разговор. Была даже не надежда, тень надежды, что внешнего как-то коснется чувство. Чувство с большой буквы, подсознательное и неощутимое, которое было у каждого, кто работал на испытательном комплексе, и не только. С каких пор появился обычай во время выноса из институтского клуба гроба или гробов разбившихся испытателей делать проход самолета над ними, Сергей Васильевич не знал до тех пор, до сих, так же, как и не знал, придя в испытательный институт практически мальчишкой. Это было давно, но традиция уже была. И как-то сразу к Сереге, да, тогда еще даже Сережке, пришло чувство, то самое, с большой буквы. Чувство того, что это не просто один из исторически сложившихся ритуалов, а нечто более серьезное. Что это необходимая часть и жизни, и смерти испытателей. Оно жило где-то на уровне подсознания, не пытаясь оформиться ни в мысли, ни тем более в слова, но оно было, и так же, как на уровне подсознания Сергей ощущал, что это чувство есть у других летчиков, и у техников, и у инженеров, обитающих в многочисленных корпусах. А потом, когда он уже был Сергеем Васильевичем, пришло и знание. Знание с большой буквы. Машина была хорошо знакомой, стоящей на вооружении уже несколько лет. И задание было несложным. Полет по прямой на таком-то эшелоне для отработки нового оборудования. И авария была, если вообще можно так об аварии сказать, не слишком страшно. Диск турбины двигателя разлетелся очень аккуратно. Самолет был управляем, высоты оставалось с запасом. И катапультирование прошло штатно. Но Сергей Васильевич приземлился как в аэроклубе, а оператор погиб. Погиб по совершенно идиотской причине. Не сработал один из пиропатронов, и человек остался прикованным к катапультируемому креслу до самой земли. Начальник института сказал тогда просто, даже как-то обыденно: «Вынос будет в 12, лететь тебе». «А кому же еще?» — не ответил вслух летчик. И направился оформлять документы на полет, уже прикидывая, где ему висеть в зоне полета, чтобы оказаться над клубом ровно-ровно. Само собой, должна быть связь, мало ли какие задержки. Словом, для него, как для летчика, этот полет ничего особо сложного не представлял. Был проход. Был грохот форсажа, когда истребитель уходил практически вертикально вверх. А когда Сергей Васильевич, посадив самолет, шел переодеваться, он уже знал. Знал с большой то, что до сих пор только чувствовал. И поражался тому, что до сих пор не узнавал таких, как он, знающих. Говорить о своем знании, да что там говорить, проявить его легчайшим внешним намеком было для каждого из них за гранью законов природы и человеческого существа. Примерно так, как невозможно дышать водой. Но тем не менее, они друг друга узнавали всегда. И Сергей Васильевич начал узнавать их тоже. «Что-то случилось?» Мелодичный женский голос ворвался в его мысли. Летчик обнаружил, что все еще стоит в предбаннике, внешнего держась за ручку двери в коридор. Секретарша Леночка смотрела на него сочувствующе. Она, конечно, обо всем была в курсе, была на его стороне, очень сочувствовала, но ничем помочь не могла. Даже за шоколадку. То, что собирался сделать Сергей Васильевич, конечно же, должно было обойтись гораздо дороже шоколадки. И в денежном смысле, и в смысле последствий. Для карьеры, пенсии, а может быть даже и... Да и черт со всем этим. Как говорят в народе, не зарекайся. Он должен был это сделать. Он знал, что это должен было так же естественно, как должно было биться сердце. Володины родители действительно жили на территории области. До его деревни от завода было 400 километров. Рукой подать по здешним масштабам. Когда в институт пришло письмо с просьбой прислать опытного летчика, а лучше двух, для поиска дефекта, который нащупал, но не может поймать заводской испытатель, Володя из кожи лез, пытаясь доказать, что он уже опытен достаточно. В результате же поехали они вдвоем. Сергей Васильевич на правах старшего группы, а Володя вроде бы как для развития навыков испытательной работы под мудрым руководством старшего товарища. Как и было договорено неофициально, по дороге Володя сделал остановку и, навестив стариков, явился на завод сияющий еще более чем обычно. Этот парень вообще редко обходился без улыбки. Стремясь компенсировать опоздание, он с энтузиазмом впрягся в работу. Дефект в самолетах действительно был, причем во всей серии. Скорее всего, причина крылась в какой-то электронной комплектующей, затерянной среди тысяч таких же составляющих системы управления. Проявлять себя на земле он отказывался напрочь, да и в воздухе каждый раз начинал ощущаться на разных режимах и тут же исчезал, как только изменялся хотя бы один параметр. Возни с ним ожидалось много, и Сергей Васильевич решил, что не слишком нужный на первый взгляд в этой командировке Володя на самом деле будет здесь очень к месту. Неделю все шло по плану. Кольцо поисков дефекта потихоньку сужалось. Выходные Володя опять провел у родителей. Словом, беды ничто не предвещало. Тяжелый день понедельник ничем себя не проявил. А потом наступил вторник. В этот день у них был запланирован полет на Спарке. Опять Спарка с Володей на месте командира. Беды ничто не предвещало до тех пор, пока на одном из режимов самолет так резко закрутило, что сомнений не осталось. Дефект наконец-то проявил себя всерьез, выбивая из работы то каналы управления, то регулировки двигателя. Дальше была борьба со взбесившейся машиной. Дальше Володя, да, именно он, нащупал очень тонкую грань, на которой самолет можно было держать, а дальше второму пилоту покинуть борт. Сергей Васильевич сначала не понял. «Володь, ты чего?» «Садиться буду, вот чего. Повторяю приказ. Покинуть борт. Лучше сам это выкину». Первым позывом Сергея Васильевича было продолжить спор, но он сдержал себя. Сколько было потеряно машин, сколько погибло людей именно из-за этого. Из-за того, что кто-то решал, что он умнее другого. Даже если так оно и было на самом деле. И летчик взялся за держки катапульты. Действительно, лучше прыгнуть самому, а не ждать, пока Володя нажмет на кнопку принудительного покидания самолета. Катапультирование вещь такая. Даже если все по правилам, то есть риск. А если уж она срабатывает в неожиданный момент, шансы получить серьезную травму возрастают в несколько раз. «Понял, выполняю», — сообщил Сергей Васильевич и добавил. «Счастливой посадки». А вот посадки-то как раз и не было. Прыжок и приземление были сравнительно удачными. На 5 дней в госпитале Сергею Васильевичу провести пришлось. Не выпускали его ни под каким видом. И поэтому обо всем он знал только со слов заводских. Самолет окончательно вышел из-под контроля за несколько километров до полосы, когда до счастливой развязки оставалось буквально несколько секунд. Машину закрутило, и даже попытаться спастись Володя уже не мог. Приехавшие родители настояли, чтобы его как можно скорее отпели в церкви в родном селе и похоронили там же. К счастью, они не требовали, чтобы гроб для прощания можно было открыть. Ребята из института еле успели на похороны, а Сергея Васильевича врачи отпустили, когда все было уже кончено. И теперь он шел по грязной дорожке, ежась противным ветром, и прикидывал, что надо сделать, вернее, не что, а как. Следующие 2 дня и ушли на это «как». Он поговорил с людьми с аэродрома, выпив при этом совершенно нездравое количество водки, и кое с кем даже договорился, несмотря на все грозящие неприятности. Также Сергей Васильевич сделал то, что ему всегда было делать омерзительно, а именно дал взятку 3 должностным лицам при исполнении служебных обязанностей. Причем 2 из них брать было так же противно, как и ему давать. Оформил несколько левых документов, а еще 1 попросту подделал, после чего на основе их сделал еще несколько уже почти настоящих. Все эти действия привели к тому, что к 4 часам вечера старенький МиГ-21, числящийся при заводе как учебно-пилотажный, был выкачан из ангара на рулежку, подготовлен к полету и заправлен. Топлива должно было хватить в обрез, но по сравнению со всем остальным, посадка на лампах была такой ерундой. Сергей Васильевич изучил хорошо. Характерную излучину реки заметил еще издали, и ошибки быть не могло. Вот деревня, вот церковь, вот кладбище. Он потянул ручку управления на себя, другой одновременно включая форсаж. Самолет свечой пошел вверх, и летчик вдруг почувствовал, что переносит перегрузку гораздо хуже, чем обычно. Или, может, это была совсем другая перегрузка? Володя появился слева. В высотно-компенсирующем костюме и защитном шлеме с разбитым стеклом и оборванным кислородным шлангом. Шланг слегка вело назад, но совсем не сильно, как под ласковым майским ветерком. Володя шел рядом с кабиной МИГа, как бы поднимаясь по лестнице, без труда сохраняя одинаковую с истребителем скорость. Словно он шагал по бетонке, а самолет рядом тащил неторопливый буксировщик. Сергей Васильевич сглотнул. Так же, как и до этого, когда он провожал или уводил погибшего товарища, и каждый раз на его глаза навертывались слезы, и каждый раз их проклятых надо было сдерживать, кроме того, что зареванный мужчина вообще картина малоприятная. Сидеть и садиться в таком состоянии было бы просто опасно. Володя повернул голову и улыбнулся. Такой улыбки у него еще никто и никогда не видел. Не было в ней ни задора, ни подначки, ни приглашения улыбнуться в ответ. Была только печаль. Ни горе, ни отчаяние, а именно печаль, избыть которую невозможно. «Спасибо, Серега Васильевич», — произнес Володя. Голос его не был так громок, но легко отстранил рев двигателей и потока. «Оказывается, там...» — он коротко показал глазами вниз. «Там очень плохо, когда ты, что называется, после того...» «Мы свидимся?» «Разумеется, Сергей Васильевич не сказал об этом вслух. Это было бы таким же нарушением законов природы, как и попытка что-то рассказать внешнему. Это была всего лишь мысль. Но Володя эту мысль услышал и слегка пожал плечами. «Откуда я знаю?» «Но вы, в любом случае, не торопитесь». После этих слов он повернул голову вперед, и самолет остановился, а потом воображаемый буксировщик мощно потянул его назад. Володя не ускорял шагов, а просто, поднимаясь по невидимой лестнице, стал уходить все выше и быстрее, пока в несколько секунд не пропал из виду. Внешний стоял у широкого окна своего кабинета, откуда была прекрасно видна заходящая на посадку пилотажно-тренировочная машина. Он уже знал, каким путем попала она в план полетов, кто ее поднял в воздух, и уже нажал кнопку селектора, но глаза его вдруг перестали быть стеклянными, а лицо каменным. Он, живущий по законам совершенно чуждым и даже враждебным тому, чем жил Сергей, тоже знал. С большой буквы. Знал свое собственное, доступное лишь таким же, ничем не связанное ни с небом, ни с авиацией, ни с летчиками вообще, ни с летчиками-испытателями, но знал. И сейчас, когда остатков его души коснулось то, что Сергей про себя называл «чувствовать», и эти глубоко запрятанные остатки души вдруг не дали, запретили сделать внешнему то, что он собирался. «Петр Эдуардович, вы чего-то хотели?» — напомнил селектор женским голосом. «Да, Лена, сделайте мне большую чашку кофе и коньячку туда, 50 грамм, того, что в холодильнике слева». Отключив селектор, внешний развернул кресло к окну и принялся глядеть на полосу, хотя она уже опустела.